345. Декабрь 13. Предлагаю обострить внимание действенной любовью, то есть любовью, выражающейся в действии. Будущее оформлено, и вы в нем имеете место. Настоящее — лишь к нему неизбежный подход, ступени. Широко будущее. В нем ваше место при мне. Немыслимо будущее без владыки. Отбросьте грани времени и рассматривайте будущее как существующее уже в настоящем. Пусть это будущее существует пока в сферах незримых, но уже есть. Реальность будущего надо осознать и жить ею. Осознание делает будущее настоящим, а затем прошедшим. Для нас будущее стоит как вчерашний день. Но будущее — двигатель жизни. Применяя психотехнику, заставляем будущее служить нам, облекая его в формы. Так три фазы времени — будущее, настоящее, прошедшее — сливаются в великом, вечном ныне и становятся сферой приложения энергии духа в процессе оформления жизни. Называем этот процесс психотехникой духа и применяем его в строительстве нового мира.